На лице Марты появилось оскорбленное выражение. Дорогой мой, вам следовало бы знать, что наша контора не занимается никакими делами с цветными. А как же мне получить сведения о Суоке? Спросил я. Раздумывая, Марта почесала голову ножом для разрезания писем. «Ну что ж, попробую узнать это для вас, только для вас», — сказала она неохотно. «Самым большим нью-йоркским агентством по найму цветной прислуги руководит Сид Сильвер. Этот старый черт мой друг. Я попрошу его узнать об этом филиппинце все, что можно. Надеюсь, что он это сделает. А он получит что-нибудь за это?» «Да, $150». Марта выкатила глаза. «О, за такие деньги он утопит свой автомобиль в кварте пива!» Я сказал, что мне нужно совсем не это, а информация о Суоке. «Ну, и думаю, что он сделает это через пару дней. Это вас устроит? Он получит $150, если сообщит мне сведения о шофере завтра утром, и если они окажутся ценными». «Хорошо», — сказала Марта, вставая. «Вы получите их. Сильвер — настоящий гений по поводу раскапывания всякой грязи. И больше вам ничего не нужно?» «Ничего, спасибо, Марта. Спасибо вам за помощь. Не знаю, чем мне отплатить вам за нее». Марта усмехнулась. «Ответьте мне на один вопрос, Вик. Если вы женитесь, то когда на той прелестной брюнетке, которая томится в тщетном ожидании этого в вашей конторе?» «Ну, если вы имеете в виду Паулу, то я не собираюсь на ней жениться. Не понимаю, почему вы заводите о ней разговор при каждой нашей встрече. Разве я не говорил вам, что она принадлежит к тому типу женщин, которые не выходят замуж?» Марта толкнула меня в бок и расхохоталась так, что задрожали стекла. «Вы спросите ее, и тогда увидите», — сказала она. «Таких женщин не бывает. Незамужними остаются те, кому не делали предложений». Я припарковал Бьюик на стоянке перед домом номер 247 по Джефферсон-авеню и вошел в полумрак вестибюля. За телефонным коммутатором на этот раз сидела не Грейси с ее лисьим личиком, а другая девушка, и на шее у нее висели наушники. Она жевала резинку и просматривала отдел юмора в газете. Судя по скуке, отражавшейся на ее лице, он был незабавнее, чем тот отдел, который просматривала Грейси в день нашей первой встречи. Из-за колонны высунулся Макси и сердито посмотрел на меня. «Хеллоу», — сказал я, — «а где нам можно поговорить?» Он подозрительно посмотрел на меня. «О чем мы можем говорить? О чем?» — ощерился он на меня. «Тем более, что я занят. Я понял, что это намек на чаевые, поэтому вынул из бумажника 10-долларовую банкноту». «Так, может быть, пойдем поговорим?» — спросил я. Он внимательно посмотрел на банкноту, потом повернулся к девушке. «Эй, я спущусь ненадолго вниз, не впускай никого». Не поднимая глаз, девушка несколько раз кивнула головой, давая понять, что она все слышала. Макси потопал к лифту. Мы спустились в подвальный этаж и прошли в небольшую комнату, где стояли стол и два стула, и над закопченным камином висела фотография Джека Демпси с его автографом. Макси сел за стол, сдвинув шляпу на затылок. Он не сводил взгляда с 10-долларовой бумажки, и я отдал ее ему, так как понимал, что пока он ее не получит, он не сможет ни на чем ином сосредоточиться. «Меня интересует Пирелли», — сказал я ему. «Как? Опять?» А почему опять?